Глава 52. Паровая машина поддерживала медицинской части яркое освещение. Мар вручила отцу обезображенное тело Солиты. Ни разу за все годы работы доктору Хустине не доводилось видеть подобного надругательства. Уложив ее на койку, они в свете ламп осмотрели раны. Мар прикусила пальцы, стараясь сдержать крик. Лишь тогда доктор Хустине взглянул на дочь. Удар по голове, разбитые губы, укусы комаров и рана на руке. «Ничего страшного», — сказала она, заметив в его глазах беспокойство, и мысленно поблагодарила, что он не задал ей ни одного вопроса, ибо времени на разъяснение не было. Не было его и на рассказы о том, как Баси, которую он считал слишком боязливой и слабой, дважды выстрелила в собственного супруга, чтобы спасти ей жизнь. И теперь со своими демонами наедине стояла на крыльце, на случай, если этот мерзавец вдруг выжил и вернется им отомстить. Мар заговорила, и губы ее дрогнули. «Не дайте ей умереть. Отец, прошу вас. Я сделаю все, что в моих силах, и буду биться до конца. Теперь же оставь меня одного. Не знаю, сколько еще времени мы будем располагать светом. Если кочегары перестанут подбрасывать в котел дрова, мы останемся в темноте, и тогда нам придется обходиться свечами и лампадками». Доктор Хустина выдвинул штору, отделив койки. Мар на мгновение оцепенела, не в силах определиться, что и важнее. Руки сжали замок, взгляд терялся в белом полотне. Она была глубоко потрясена. Ее преследовал образ повалившегося на землю Виктора. Воспоминания Фрисии, истязавшей плетью Солиту, разрывало ей душу. Закрывая глаза, она переживала эти сцены с такой ясностью, что снова и снова ее охватывал ужас. На мгновение ее разум перенесся в Каламбрес, где из сумеречной долины неизменно веяло мхом, где холодные зимы согревало неугасаемое тепло очага, где тихие вечера у огня проходили с книгой в руках. Ей захотелось вновь очутиться в кругу родных и жить прежней счастливой жизнью, когда они даже не подозревали о жестокостях, творившихся где-то там, далеко. Желание познать мир за пределами того оплота спокойствия и уюта столкнуло ее лицом к лицу жестокой действительностью. Она оказалась не готова принять ту истинную сущность человека, ни свирепую природу того, что называют цивилизацией. Из пропасти, в которую провалился разум Мар, ее вытащила Мамита. Ариэль нуждался в ней. Да и как могло быть иначе, когда ему только что прострелили руку? Мар оставила Мамиту прижимать ему рану полотенцем, смоченным в какой-то вяжущей жидкости, останавливающей кровотечение, с намерением немедленно им заняться. Но застыла на месте, словно вкопанная. Необходимость оказать ему помощь вернула ее в чувство. Она подошла к умывальнику и сняла с себя блузу, пропитанную кровью трех человек. Оставшись в дневной сорочке и разодранных юбках, она умыла лицо и руки и, обернувшись, натолкнулась на Рафаэля, державшего бинт. «Боже мой!» — пробормотал он, прикрыв глаза. «Вы как будто с войны вернулись». «Это и есть война, Рафаэль, и мы должны быть наготове. Скоро начнут поступать раненые. Сначала позвольте мне вам помочь. Не нужно, я цела и здорова». «Куда там? Дайте хотя бы руку перевязать. Вы же не хотите терять кровь, пока других лечите. Дело кажется серьезное, и силы вам еще пригодятся». Обрабатывая рану, Рафаэль рассказал ей о двух других пациентах медицинской части. «Как вы уже, наверное, знаете, Дон Педро пережил сильнейшее потрясение. От этого он уж точно оправится. Этот юноша Вальда не отходит от него ни на шаг». Фрисия одурманивала Дона Педро, — ровным голосом сказала Мар. В его бреду и видениях виновата она. Он, вопреки всеобщему мнению, не сумасшедший. «Да, ваш отец что-то об этом упоминал». «И вы не удивлены?» — спросила Мар, не обнаружив на его лице ни тени изумления. При участии Орихинаса, а может, кто знает, по его наставлению Фрисия пускала негритянским девушкам кровь. На подобное способен лишь самый настоящий безумец. Рафаэль глубоко вздохнул. «Если б вы знали, в бараках свои ритуалы жизни и смерти. Пусть нам и трудно с ними смириться, но это их обычаи и нравы, и они не просили увозить их с родной земли. В Асьендах христианская вера сопряжена с африканскими традициями. Божественный дух католицизма с самыми извращенными народными обрядами. Хороших и плохих божеств возводят на алтари и просят их о заступничестве. Всегда одно и то же. Негры обращаются в католиков. Белые занимаются черной магией. Культурное смешение здесь неизбежно. Они разрушат все? Как вы считаете?» Завязывая на бинте узел, Рафаэль вздохнул. «Боюсь, что к утру Асьенда превратится в поле пепла. Слишком много затаенной вражды. Фрисия долгие годы настраивала народ против себя, и, нужно сказать, в этом деле она преуспела. И нам очень повезет, если они не тронут медицинскую часть. Отец Мигель, наверное, заперся в храме, готовый защищать его собственной грудью. И ничего нельзя сделать? Молиться, чтобы восстание возглавил Манса и издержал самых кровожадных, хотя бы и из одной лишь дружбы к мастеру. Кстати, я всем сердцем надеюсь, что он выберется. Хороший он человек». Мар поникла головой. «И я надеюсь. У сына Фрисии прогноз тоже неутешительный». «Не говорите мне о нем ничего», — отрезала Мар. «Это его вина, что Салита с Виктором находится теперь на краю жизни и смерти». «Понимаю». Рафаэль подошел к стеклянному шкафу, из которого достал чистый белый халат и протянул его Мар. «Вот, наденьте и ступайте к своему дворовому. Я сам хотел перевязать ему рану, но он зовет вас». После небольшой передышки Мар, окутанная необычным оранжевым свечением, лившимся от полыхавшего за пальмами пламени, направилась к Ариэлю, на ходу застегивая халат. Ее испачканные грязью ботинки на мгновение задержались у койки Виктора. Она хотела отдернуть шторку и взглянуть на него, но не смогла. Она до ужаса боялась обнаружить его мертвым. Тогда бы последние силы, до сих пор удерживавшие на ногах ее измученное болью тело, покинули ее. А они ей еще пригодятся, чтобы пережить эту ночь, которая, казалось, не закончится никогда. Когда она подошла к Ариэлю, Мамита все еще прижимала ему рану. «Мой Ариэль же не умре? Так, Ниня?» Рана была чистой. Пуля прошла насквозь, не задев ни кости, ни сосуды. Кровотечение остановилось, а потом Мумар, обработав рану, соединила края полосками прорезиненного диахильного пластыря. Ариэль не издал ни звука и даже глазом не моргнул. Будто бы боль эта, по сравнению с некогда пережитыми мучениями, походила на щекотку. «Спасибо, что заступился за меня», — поблагодарил его Мар. «Это очень отчаянный поступок, но если бы не ты, сейчас бы я здесь не стояла. Рана какое-то время будет болеть, но ты поправишься». Больше никто в ее помощи не нуждался, и Мар вновь остановилась у шторки, за которой лежал Виктор. Сердце сухо, пусто стучало, и при одной лишь мысли приблизиться к нему отдавало в висках. Она хотела быть с ним рядом, но боялась признаться ему, что рана его смертельна. Мар отказывалась с этим сталкиваться, отказывалась она и мириться. Однако необходимость находиться возле него, держать его за руку, оказалась сильнее всяких страхов. Как она и предполагала, он лежал без сознания. Его бледная грудь была перебинтована. В самом центре на ткани проступало кровавое пятно. Его руки, те самые руки, которыми она так восхищалась, были покрыты грязью. Этого Мар не стерпела. Возможно, охвативший ее внезапный порыв в столь тяжелых обстоятельствах не значил ровным счетом ничего. но она все же отыскала таз с полотенцем и присела на стоявший рядом табурет. Она хотела сделать для него хоть что-то. Этого требовало ее сердце. Мар медленно, не спеша обмывала Виктору руки. Она терла его пальцы с таким усердием, будто бы он очнется и сразу отправится в котельную, изготовлять лучшие в мире кристаллы сахара. Эти руки, с горечью признавала Мар, эти чувствительные, заботливые руки, способные постичь тайны удивительного превращения, заслуживали быть чистыми. Под слоем грязи скрывались правильные формы ногти и длинные гладкие пальцы. В этих прекрасных руках таилась немалая сила. Покончив с мытьем, Мар взяла левую, ближайшую к ней руку Виктора, в свои. Поднесла к щеке. И лишь тогда позволила себе заплакать. Внимание ее привлек слабый стон. Мар подняла голову. Глаза Виктора были открыты. Быстро смахнув слезы, она коснулась ладонью его лба. Он весь горел. «Виктор, как вы себя чувствуете?» — спросила она. «Вы меня слышите? Если да, поморгайте». Он поморгал. Тогда Мар отчаянно попыталась сказать хоть что-то, что его приободрило бы. Она старалась, как могла, но нужных слов найти не сумела. Оазис ее разума пересох, превратясь в бесплодную пустыню, не способную утолить ничьи жажды. Сжимая на щеке ладонь Виктора, она снова молча заплакала. «Это моя вина», — пробормотала она, когда тревога на мгновение отпустила ее, дав ей вздохнуть. Из груди Виктора вырвалось хриплое сипение, и он едва заметно качнул головой. Этого крошечного движения казалось достаточно, чтобы Мар разразилась слезами. Пойманная в западню собственного ада раскаяния, она больше не в силах была сдерживать обуревавший ее вихрь чувств. «Зачем я надоумила Салиту защищаться?» — всхлипнула она. «Только теперь я понимаю, что натворила. Но как еще можно бороться против несправедливости? Не должен ребенок не сносить подобных издевательств, не чувствовать себя всеми покинутым, не жить милостью бездушных тварей, относящихся к нему хуже, чем к скоту. Не должен Господь такого допускать». Мар вспомнила минуту, когда пожелала, пусть и, между прочим, чтобы свадьба Виктора и Паулины расстроилась. «Знаю, что мы несем ответственность не за те мысли, что спонтанно возникают у нас в голове, а лишь за те, которые формируем мы сами и которые возвращаются вновь и вновь. Но это мне наказание. Наказание за то, что посмела желать мужчину, чья любовь принадлежит не мне. За то, что всем сердцем загадала, чтобы Паулина не стала вашей супругой. За то, что посчитала, будто ей никогда не увидеть вас таким, каким вижу вас я. Будто бы она не сумела по праву оценить вашу доброту и чувство справедливости. Но если это Божья кара, то она слишком жестока. Виктор, я этого не хотела». Голос Мар растворился в слезах. Она опустила голову на койку, и ее несчастье, словно туман истины, гонимый горьким ветром, беспрепятственно заполнило всю медицинскую часть. При звуках ее плача, находившемуся от нее всего за две койки доктору Хустина, пришлось набраться мужества, чтобы не сломиться и не опустить руки. Он упорно сшивал плоть девочки, которую он знал ему не спасти, но на месте его удерживала любовь к Мар. Ведь если он сдастся, она себя не простит никогда. С нечеловеческим усилием Виктор поднес руку к ее голове и провел ей по мокрым волосам. Мар подняла на него взгляд. Затем пальцы его коснулись ее окровавленных губ. «Вам?» — из последних сил произнес он. «Синьорита Мар, моя любовь принадлежит вам». Закрыв глаза, Мар взяла его руку и покрыла ее поцелуями. Ночь превратилась в борьбу против смерти, не оставившую им ни минуты покоя. Зала пропахло фенолом. Закрытые окна не давали дыму с частичками пепла проникать внутрь. Раны от мачете были такими тяжелыми, что Рафаэлю ничего не оставалось, кроме как ампутировать конечности сразу двоим поступившим в медицинскую часть больным. Одному в кисти, другому в локте. Крики последнего стали для присутствующих настоящей пыткой, хотя вскоре и они свыклись с воплями боли, особенно когда прибыло столько раненых, что за нехваткой места их разместили в женском отделении. Мар пошла за Баси. Та сидела на крыльце и, сжимая в руке винтовку, не сводила глаз красноты ночи. Превратившимися в уголь, снежинками перед ней в воздухе плавали хлопья пепла. Мар выхватила у нее из рук оружие и попыталась убедить ее, что Диего уже не вернется, что он мертв, и что ей в медицинской части нужна ее, Басина, помощь. Мамите вместе с небольшим отрядом мужчин, спасавших раненых, Мар дала особое распоряжение. «Промывайте раны и сшивайте их как можете. Разделите работу на 4 части». Промывать, накладывать швы, менять воду и подавать шелковые нити. В медицинской части царила суматоха. Душа Мар разрывалась пополам. Отец все еще старался спасти Салиту. Каждый раз, заглядывая за шторку, она смотрела на него с полным страха сердцем. Он стоял, согнувшись у нее над спиной. Установленное перед ним зеркало перенаправляло искусственный свет в нужное место. Мар на силу могла выносить мучительный покой Салиты, особенно когда отец после каждого наложенного шва проверял ей пульс везде, где только можно. Всякий раз, проходя мимо койки Виктора, она слышала его предсмертное дыхание, служившее ей жестоким напоминанием о собственных ошибках. Она боролась с верой в божественную кару, как с оскорблением самых ее сокровенных помыслов. Однако даже отрицание небесного вмешательства не делало этот неведомый, беспощадный удар судьбы менее тягостным. Как бы там ни было, но угрызения совести не покидали ее ни на одно проклятое мгновение. Всякий раз, проходя мимо Виктора, Мар позволяла себе лишь смерить температуру, поменять полотенце на лбу и остановить кровотечение из раны. Так проходили часы, пока зарево дрожавшего за стеклом пламени не заставило их поверить, что земля превратилась в ад, который скоро поглотит и их. К довершению прочего, лившийся от ламп свет начал слабеть. Топливо в паровую машину никто больше не подбрасывал. На пристроенном к аптеке складе отыскались 5 масляных и газовых ламп, которых для освещения 2 помещений оказалось недостаточно, поэтому пришлось зажечь свечи и канделябры. Около 4 часов утра шум и крики мятежников, сопровождаемые светом факелов, достигли медицинской части. Вытирая полотенцем следы крови, Мар вышла на крыльцо. Баси пошла за винтовкой, но той нигде не оказалось. Из-за наполненного дымом и угрозой воздуха было нечем дышать. Медицинскую часть охраняла горстка служащих асьенды, состоявшая из помощников-надсмотрщиков и бригадиров. Против сотни вооруженных мачете и факелами рабочих сделать они не могли ничего. Оранжевые всполохи покрывали темные лица позолотой. Во главе восставших шел Манса. «Чего вам нужно?» — спросила Мар, не выпуская из рук окровавленного полотенца. «Здесь только раненые». Манса поднял руку, и рабочие замолчали. Когда они расступились, позади них показалась запряженная мулами телега. Мар выступила вперед, Баси схватила ее за руку. «Не ходите, сеньорита!» Взглянув на нее, Мар похлопала ей по руке. Затем, не сводя глаз с Мансы, сошла по ступеням на землю. Его она не боялась. Сопровождаемая свирепым взглядом рабочих, она направилась к телеге. Не слушайся они Мансы, медицинская часть вместе с ними сейчас бы уже полыхала ярким пламенем. Мар прищурилась. На повозке лежали раненые. «Здесь женщины и дети!» «Они не должны умереть», — произнес Манса. «Отнесите их внутрь!» — велела Мар служащим, целившимся в мятежников из ружей. «Нет!» — воспротивился один из них. «Пусть лечат их у себя в бараках. Они сами виноваты в случившемся». Мар поднялась по ступеням и подошла к служащему, только что высказавшему свое мнение. Стоя к Мансе спиной, она шепотом произнесла: «Вам жить надоело», — бросила она ему и, не дождавшись ответа, продолжила: «Если они захотят, то переубивают нас всех, а потому замолчите и уберите, наконец, ружья». Служащий нехотя подал остальным знак, и они опустили ружья. Лишь тогда Манса приказал рабочим перенести раненых в медицинскую часть. У одной женщины была прострелена шея. По заливавшей одежду крови Мар знала, что ее не спасти. «Нам нужны тюфяки и одеяло», — сообщила она Мансе. «На всех у нас не хватит. И пусть несколько человек вновь разожгут котел паровой машины». «Какая у нас гарантия, что нас не убьют?» — спросил все тот же служащий, продолжавший упрямиться. «Гарантия? Мои люди!» — заявил Манса, указав на одного негра, державшего на руках ребенка. Когда раненых перенесли в медицинскую часть, Мар подошла к Мансе. Рука его была перетянута пропитанной кровью тряпкой. «Эта разруха того стоила?» Манса сощурился, и глаза его превратились в щелки. «А вы как думаете? Поглядите на девочку!» Мар сглотнула, выдержав его взгляд. В глазах этого высокого жилистого человека, несколько старше ее отца, она обнаружила одну лишь безмерную усталость. Во взгляде Мар отразилась глубокая печаль, коей были пропитаны ее слова. «Отец делает все возможное, чтобы ее спасти». Затем, поникнув и снова подняв голову, добавила: «Мастер тоже в тяжелом состоянии. Диего выстрелил в него, когда он отказался отдавать ему девочку. Вряд ли он выживет». Лицо Мансы исказилось, и ярость сменилась искренним, глубоким волнением. Покрытая седой бородой челюсть сжалась, и он произнес: «Насмотрщик валяется посреди Батея. Дохлый. А нечисть сгорела в особняке». «Какая еще нечисть?» Секунду поразмыслив, Мар догадалась. «Фрисия». Манса напрямую так и не признал своей ответственности в убийстве хозяйки, да и вряд ли когда-нибудь осмелился бы в присутствии белого человека. Вместе с тем он ничего и не отрицал. Выражение его лица оставалось невозмутимым. Что же до Мар, то новость о смерти Фрисии не вызвала в ней никаких чувств, разве что облегчения, и совестно за это ей не было. «Что вы теперь намерены делать?» «Уходи. Скоро придет армия». Покрытая потом кожа Мансы блестела. Исходивший от него запах факела въедался в горло. С высоты своего роста он обратил на нее долгий, немигающий взгляд, в котором Мар заметила едва уловимое участие, а, возможно, даже теплоту.